Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Дмитрий Казаков. «Дорога чудес». Вся жизнь представляет собой алхимический процесс. Разве мы не занимаемся алхимией, приготовляя себе пищу? Парацельс. Профессор Веспасиан Тикс шел домой. Он имел обыкновение поступать подобным образом по завершении рабочего дня в университете. Маршрут профессора был утвержден раз и навсегда много лет назад. По неширокой Букингем-стрит, затем через перекресток к обсаженному липами бульвару Виктории. Пройдя бульвар, Тикс всегда останавливался на площади Ватерлоо, чтобы покормить голубей, и только затем отправлялся к почтенному трехэтажному дому, где, собственно говоря, и жил. Изменения в эту устоявшуюся траекторию мог внести разве что катаклизм масштаба падения метеорита или извержения вулкана. Но подобного в окрестностях давно не случалось, и жители Букингем-стрит и бульвара Виктории сверяли часы по сухощавой, облаченной в неизменный костюм песочного цвета, фигуре профессора. Опираясь на трость, он каждый вечер проходил мимо одних и тех же окон, и добрые городские обыватели, любящие традиции, как и все англичане, гордо показывали на него гостям. «Вот», — говорили они, — «наш профессор. Ходит вот так уже 40 лет. Его еще мой отец, да что там, дед застал». «Да, потрясающе», — соглашались гости, глядя на разрумянившегося то ли от чая, то ли от вранья хозяина, и спешили налить себе очередную чашку, взять печенье, пирожное или тост, намазанный маслом. Менялся путь профессора только единожды в неделю по пятницам. В этот день Веспасиан Тикс, выделив достаточное количество раскрошенной булки голубям, неизменно заходил в букинистическую лавку на площади Ватерлоо. «Добрый вечер, сэр», — приветствовал его продавец, он же владелец лавки, сухонький старичок в очках и с бакенбардами, которые помнили еще славные времена королевы Виктории. «Добрый», — отвечал профессор, приподнимая шляпу, и отправлялся в обход книжных полок. Страстью профессора, одной из немногих, были старые книги. Инкунабулы в окованных металлом переплетах, фолианты, написанные на ветхом пергаменте плохой латынью, и дряхлые рукописи интересовали его куда больше, чем политика или даже, о ужас, футбол. Но, учитывая, что преподавал профессор историю, это не выглядело особенно странно. Этот день как раз оказался пятницей. И посему никто, включая уличных собак и кошек, не удивился, когда Тикс, отряхнув руки от крошек, свернул в сторону букинистического магазина. Дверь открылась с почтительным писком, звякнул звоночек, извещающий хозяина, что у него посетитель. «Добрый вечер, сэр!» Продавец оторвался от каких-то бумаг, чтобы поприветствовать постоянного клиента. «Добрый!» — отозвался профессор в полном соответствии с традицией, приподнимая шляпу. Продавец уткнулся в записи, а Тикс с неспешной походкой двинулся вдоль полок, уставленных книгами, самой юной из которых было куда больше 200 лет. Но столь молодые издания не могли заинтересовать Веспасиана Тикса, чей изощренный ум привык блуждать в лабиринтах далекого прошлого. Профессор небрежно просмотрел корешки на ближних полках, отмечая, что все здесь стоящее уже видел 7 дней назад, и перешел к полкам дальним. Здесь собрались фолианты более почтенные. Между деяниями датчан Саксона грамматика и истории франков Григория Турского тут вполне могла притаиться одна из хроник Фруассара или сборник писем папы Иннокентия II. Но, увы, все или почти все достойное уже было в библиотеке профессора Тикса, и найти что-нибудь новое и интересное ему в последние годы удавалось реже и реже. Скользнув взглядом по раритетному изданию руководства для астрологов Гвидо Бонатти в переводе на английский доктора Джона Лили, Веспасиан Тикс собрался уже направиться к выходу, когда взгляд его неожиданно за что-то зацепился. Привыкший доверять глазам, профессор пригляделся внимательнее. Втиснувшись между нравственными письмами к Луцилию Сенеке и алхимическим трудом голландского ученого 17 века Якоба Тиля «Безумная мудрость или химические обеты», расположилась не толстая книжица, ветхость которой наглядно демонстрировала изрядный возраст. Заинтересовавшись, Тикс взял ее в руки. Обложка, украшенная по моде средневековья металлическими вставками, почти полностью вытерлась, но внутри, на пожелтевших от времени листах, текст сохранился хорошо. «Дорога чудес» или «Кулинарные творения брата Василия Валентина, бенедиктинца», прочитал профессор. Написано сие было, как и следовало полагать, на латыни, но Тикс знал сей однозначно мертвый, но благородный язык в совершенстве. На вытянутом лице профессора, который украшал выдающийся нос, похожий очертаниями на таран греческой триремы, отразилось изумление. Учитывая обстоятельства, это выглядело вполне естественным. Василий Валентин, монах из Эрфурта, живший в 15 веке, прославился прежде всего как алхимик, написавший темный и запутанный трактат «12 ключей мудрости», которым руководствовалось не одно поколение искателей философского камня. Иные его труды были посвящены исключительно химии. Так что книга, которую Веспасиан Тикс держал в руках, являлась подделкой. Но, судя по виду, подделкой древней и весьма искусной. Но не только это заставило почтенного профессора задержать на ней внимание. Дело в том, что второй его страстью, помимо букинистики, была кулинария. В будни профессор питался в кафе, а дома пил только чай. Но в субботу наступало время высокого искусства. Выбрав из обширной коллекции, равной которой не было во всей Европе, рецепт, Тикс отправлялся на рынок, дабы закупить всевозможные, как он выражался, ингредиенции. А после полудня священнодействовал у плиты. Профессор мог приготовить все, что угодно. Соусы и супы, жаркое и салаты, все получалось у него замечательно, но, к величайшему сожалению для человечества, ни одно из блюд никогда не покидало пределов скромной холостяцкой квартиры. Веспасиан Тикс мог бы стать великим поваром, если бы захотел. Утвердившись в мысли, что перед ним подделка, он, тем не менее, пролистал книгу. Действительно, она содержала в себе кулинарные рецепты. Их было немного, но каждый из них оказался профессору вовсе не знаком. Это неприятно уязвило его самолюбие кулинара и эрудита. Зажав книгу под мышкой, Тикс решительным шагом направился к продавцу. «Любезнейший», — сухим и неприятным голосом сказал он, — «я хочу приобрести эту книгу. Сколько она стоит?» «Минуточку, сэр». Владелец магазина взглянул на кулинарные творения с таким удивлением, словно видел их в первый раз. «Я должен посмотреть в записях». Раскрыв толстую тетрадь в синем кожаном переплете, он принялся с тщанием переворачивать листы. Профессор ждал. Нетерпение его с каждой минутой возрастало. «Что вы там возитесь?» — не выдержал он, наконец. «Сколько же можно?» «Прошу прощения, сэр». Продавец поднял виновато моргающие глаза. «Видимо, я забыл сделать запись о поступлении. Будьте добры, там должен быть ценник внутри. Иногда я его вкладываю». Веспасиан Тикс принялся раздраженно листать книгу. Ближе к ее концу, зажатый между страницами, обнаружился замусоленный обрывок бумаги явно современного происхождения. Брезгливо подцепив клочок двумя пальцами, точно дохлую мышь, профессор выудил его и поместил на стол. «С вас 20 фунтов, сэр», — сказал хозяин магазина, издав едва заметный вздох облегчения. Тикс расплатился и, ухватив книгу под мышку, заспешил к выходу. Несравненное чутье, развитое за годы упорядоченной жизни, подсказывало ему, что он отстает от графика примерно на 15 секунд. Позволить себе большего отставания профессор не мог. На кону стояла его репутация пунктуального человека. Пусть даже он опаздывал всего лишь к себе домой. Для серьезного чтения, а иного хозяин не признавал в принципе, в квартире Веспасиана Тикса предназначалось старое кресло, стоящее перед камином в гостиной. В это утро, ровно в 9 часов, расположившийся в кресле профессор раскрыл вчерашнее приобретение. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «что там этот Василий Валентин наворотил?» Предисловие, как ни странно, оказалось посвящено той же алхимии. Тикс проглядел его по диагонали. Принял решение посвятить себя изучению естества, в духе живом собрал силы и размышлял. Естество рассказывает на языке минералов, металлов, а также живой плоти. Истинная наука сокрыта от профанов. Истинные чудеса откроют тебе зреющий в тигле камень, подогреваемый стремлением. Труд сей — первая ступень для философа, мнящего обрести истинное лекарство». Одолев всю эту галиматью, профессор с облегчением вздохнул и перешел к рецептам. Первый из них поэтично именовался «Сладкое дыхание». «Возьми хорошее коровье молоко», — прочел Тикс, — «и налей его в горшок. Возьми петрушку, шалфей, иссоп, чебрец и другие хорошие травы, придай их к молоку и повари. Возьми жареного каплуна, наруби на куски и придай к ним очищенный мед. Потом все смешай, посоли, подкрась шафраном и подавай». За кратким и понятным текстом шли рисунки, где процесс приготовления надлежащим образом иллюстрировался. Как обычно, в старинных книгах о точной рецептуре не приходилось и мечтать, но такое препятствие не могло смутить кулинарного эрудита, подобного профессору Тиксу. Перечитав рецепт еще раз, он решительно встал и отправился на рынок. Вернулся он оттуда не с пустыми руками. Одну из загадок записи он разгадал походя, зная, что под другими хорошими травами средневековые кулинары подразумевали тмин, розмарин, эстрагон, анис, сельдерей, укроп, фенхель и майоран. Загорелась старинная, оставшаяся еще от прежних хозяев, плита. Скромное холостяцкое обиталище наполнилось изощренными ароматами. Не банальной вонью обыкновенной стряпни, а тонкими и вкусными запахами, каждый из которых сам по себе заставлял желудок беспокойно заворочиться. Что же говорить об их сочетании? О настоящей симфонии, услышать которую можно только носом. Из щелей, заинтересованно шевеля усами, высунулись тараканы. Коты на помойке, до которых докатилась выбравшаяся в окно струйка, прекратили драку. Обитающий этажом ниже почтенный торговец мебелью мистер Смит с укором посмотрел на жену. Та демонстративно ничего не заметила. Веспасиан Тикс священно действовал у плиты. В клубах ароматного пара он действовал размеренно и точно, отрезая, смешивая, подсаливая и доводя до готовности. Постороннему он напомнил бы вдохновенного пианиста, инструментом которому служит старая скособоченная плита. Но постороннему неоткуда было взяться в квартире профессора истории. Сладкое дыхание оказалось на столе ровно в 7 вечера. Это время Веспасиан Тикс считал идеальным для вечерней трапезы. Вооружившись ножом, вилкой и постелив на колени белоснежную салфетку, он приступил к дегустации. «Неплохо», — сказал он спустя полчаса, вытирая губы, которые несколько замаслились. «Очень даже неплохо». Подобное высказывание в устах профессора означало ни много ни мало высшую оценку приготовленному блюду. С благостным выражением, каковое мало кому удавалось увидеть на его лице, Веспасиан Тикс проследовал в гостиную, дабы спокойно выкурить трубку. Ночной сон Веспасиана Тикса отличался завидной крепостью, и посему, проснувшись и обнаружив, что за окнами стоит полная темнота, профессор слегка растерялся. Он давно приучил себя подниматься в одно и то же время, но в это воскресенье организм дал сбой. Осталось понять, почему. Веспасиан Тикс прислушался и замер. Сквозь неплотно притворенную форточку в комнату проникали звуки птичьего пения. В самом центре громадного города, в маленьком скверике около дома, где даже листья имели цвет пыли, искренне и страстно пел соловей. Профессор было дернулся, чтобы закрыть форточку, но что-то непонятное, какое-то неясное чувство остановило его. Сидя на кровати, точно мальчишка, он слушал необычный концерт. В глубине сердца ворочалась глухая, беспричинная и мутная тоска. Соловей же старался вовсю. Его голос переливался и щелкал, журчал, подобно ручейку, и Веспасиану Тиксу даже показалось, что он видит звуки песни, вливающиеся сквозь форточку в виде серебристо-мерцающих струек. Следующим днем, выйдя из дома для воскресного мациона, профессор столкнулся с соседом с первого этажа, полковником королевских ВВС в отставке. Они поговорили, обсудив старые болячки и поругав правительство, какой же честный британец будет его хвалить. И профессор, неожиданно решившись, спросил: «А вы не слышали ночью, как пел соловей?» «Какой соловей?» Красное и брылястое лицо полковника, на удивление похожее на бульдожью морду, отразило удивление. «У нас? Помилуйте, это невозможно! Вам приснилось?» «Да, конечно», — ощущая в сердце тоску, ответил профессор и отправился гулять. В этот день он был самым необычным образом рассеян. Четверг в расписании Тигза предназначался для научной работы. Занятий в этот день у него не было. Проснувшись ровно в 8, профессор облачился в халат и принялся неспешно набивать трубку. Сегодня он собирался пойти в библиотеку и посмотреть кое-какие материалы относительно царствования Ричарда Львиное Сердце и новых налогов, которыми сей король, столь практичный и сколь романтичный, обложил своих подданных. Когда ароматный дым заструился из трубки, Веспасиан Тикс откинулся на спинку кресла, намереваясь спокойно покурить, но тут взгляд его упал на оставленные здесь же на столике кулинарные творения. Повинуясь неясному импульсу, профессор взял книгу в руки. Та зашевелилась, точно ощутившая ласку кошка, и, Тикс поклялся бы в этом где угодно, открылась сама. На той самой странице, где начиналось описание второго рецепта, озаглавленного несколько кичливо «Истинное золото». Первым желанием профессора было отложить книгу в сторону. Какой смысл тратить время на кулинарию, когда всего лишь четверг? Вот в субботу другое дело. Но нечто тонкое, именующееся обычно искушением, исподволя владело душой Тигза. Раньше он очень ловко справлялся с такими вещами, но в последние годы, даже десятилетия, никаких искушений не испытывал, и поэтому сопротивляться оказался неспособен. Тяжко вздохнув и ощущая себя преступником, профессор приступил к чтению. «Возьми хорошего бараньего мяса с крестца», — наставляла дорога чудес. «Нарежь тонко и отбей его как следует. Нарежь мелко луковицу и смешай с желтками яиц. Добавь жир, петрушку, имбирь и шафран. Смешай все вместе, намажь этой пастой кусочки мяса и сверни рулетом. Закрепи каждой палочкой и запекай на противне, подоткнув края. Не забывай смазывать яйцом приготовки. Готовые слитки обрызгай кислым соком и посыпь молотым имбирем, корицей и черным перцем». Веспасиан Тикс не отличался богатым воображением, но при чтении он неожиданно почувствовал на языке нежный вкус жареного мяса, оттененный великолепной смесью специй. Ощущение было настолько живым, что он едва не подавился табачным дымом. Недокуренная трубка была затушена и отложена в сторону. Мысли о библиотеке и научной работе куда-то делись из головы Веспасиана Тикса. С неприличной для своего возраста и положения поспешностью он принялся одеваться. Через 5 минут профессор был уже на улице и, почти пробежав мимо остолбеневшей от изумления обитательницы квартиры из соседнего подъезда мисс Трабл, направился в сторону рынка. Мисс Трабл потрясла головой. Зрелище, представшее ее глазам, было более странным, чем разгуливающий по площади Ватерлоо оранжевый носорог. Поэтому мисс Трабл поступила так, как поступает в подобной ситуации большинство людей. Решила, что ей это все показалось, и пошла по своим делам. Истинное золото было готово тем же вечером. Обжаренные рулетики из мяса, наколотые на деревянные зубочистки, на самом деле походили на причудливые формы золотые слитки. Садясь за стол, Веспасиан Тикс чувствовал себя Мидасом, фригийским царем, которому боги даровали способность превращать все, чего он не коснется, в золото. Получив такой дар, Мидас едва не умер с голоду. Драгоценный металл, сколь его ни грызи, не насытит. Но здесь золото было другое, истинное. Удовольствие же, которое профессор получил от неурочной трапезы, было так велико, что заглушило даже муки совести, возникшие из-за того, что грубейшим образом был нарушен десятилетиями соблюдавшийся распорядок. Спать Веспасиан Тикс отправился в великолепном, хоть и несколько беспорядочном настроении. К учебному процессу, как и ко всем прочим делам, Тикс подходил серьезно и основательно. План лекций по любому из читаемых им курсов составлялся загодя и не подлежал никаким изменениям. На эту пятницу по расписанию выпадала лекция, которую профессор намеревался посвятить теме «Эволюция государственных учреждений в Англии в период существования Анжуйской империи». То, что подобная тема, как и многие другие, способна вызвать у слушателей лишь скуку, Тик заволновало мало, а если честно, не волновало вовсе. Он прекрасно знал, что студент, желающий сдать экзамен, должен эту лекцию посетить и так или иначе прослушать. Взобравшись на кафедру, Тикс привычно окинул взглядом аудиторию и развернул конспект. Особой нужды в нем не было. За долгие годы преподавания профессор знал все лекции наизусть, но по привычке продолжал носить с собой запись. «Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — приготовьтесь записывать». Начнем, пожалуй, с роли шерифов в английском обществе в начале правления Генриха II. И тут Веспасиан Тикс неожиданно замолчал. Что-то смутное овладело его душой, а пришедшая в голову мысль вовсе оказалась настолько чужой, что впору было подумать, что она забрела сюда по ошибке. Сколько же можно повторять одно и то же? Студенты смотрели на профессора с недоумением. Тот застыл на кафедре с выражением мучительного раздумья на лице, словно никак не мог собраться с мыслями. В задних рядах слушателей начались перешептывания и смешки. «Нет, пожалуй, эта тема уж больно тоскливая», — сказал Веспасиан Тикс и неожиданно улыбнулся. Аудитория смолкла. Происходила вещь настолько невероятная, что даже вообразить ее было невозможно. Преподаватель, славящийся крайней педантичностью и формализмом, неожиданно проявил человеческие черты. «Шерифы подождут», — сказал он легким шагом, спускаясь с кафедры и подходя к окну. Попавший на лицо солнечный свет заставил профессора сощуриться. «Из моих лекций вы могли сделать вывод, что средневековье — эпоха исключительно мрачная и кроваво-занудная». «Так вот это не так!» Вместе с последней фразой Веспасиан Тикс резко повернулся, заставив слушателей вздрогнуть. «Возьмем, к примеру, статуи», — сказал он, прохаживаясь вдоль первого ряда. «Вы привыкли к тому, что они одного цвета, того материала, из которого их изготовили. А вот в 12-13 веках их было принято раскрашивать, и не только одежду, а лица. Косметики на изображение святых тратилось не меньше, чем на прекрасных дам». И профессор игриво подмигнул. Восхищенно внимавшая аудитория дружно, точно по команде, расхохоталась. И это на лекцию Веспасиана Тикса, где обычно скучали даже мухи. Дальше дело продолжалось в том же почти фантастическом духе. Расставаясь в этот день со студентами, профессор приветливо кивал им на прощание, чем едва не довел одну нервную девушку до истерики. В субботу Тикс проснулся с первыми лучами светила. Вскочив с кровати, едва накинув халат, он бросился в гостиную, где на столике лежала «Дорога чудес», и даже не вспомнил о любимой трубке. Руки его при этом дрожали. Увидевший это, решил бы, что бесстрастный и выдержанный точно айсберг профессор попросту сошел с ума. Но, к счастью, видеть это было некому. Для очередного рецепта, именуемого «первовещество», ему понадобились некоторые вещи, которые не так часто бывают нужны обычным хозяйкам. Спинная часть кабана, гвоздика в бутонах, ягоды можжевельника и мармелад из плодов боярышника. Чтобы достать их, пришлось попотеть, и домой тяжело нагруженный Тикс вернулся довольно поздно, в нарушении всяческого распорядка. Встретившая его на улице мисс Трабл решила, что ее часы чудовищно спешат. Поверить в это было легче, чем в непунктуальность профессора. А он, ворвавшись к себе в квартиру, тут же ринулся к плите и колдовал около нее несколько часов, готовя маринад, заливая им мясо, томя его в просторной керамической гусятнице, а затем прожаривая на противне. Финальным аккордом стало приготовление соуса. Но результат трудов превзошел все ожидания. Первовещество оказалось настолько вкусным, что профессор, вопреки обычной умеренности, съел всю немалую порцию, да еще и подчистил подливку хлебом. Время было уже позднее, и сил после этого у него хватило только на то, чтобы добраться до кровати. Сон его был беспокоен. Тикс вздрагивал и постановал под одеялом, словно его мучили кошмары, хотя являвшиеся одно за другим яркие и красочные видения не содержали даже намека на страх. Лишь под утро профессор успокоился и далее спал совершенно беззвучно. Миссис Баттон в девичестве Тиггс обладала великолепно выдержанным характером. Проведя 30 лет замужем за взбалмошным владельцем небольшого кафе и вырастив троих детей, она выработала жизненную философию по устойчивости, сравнимую со старым валуном. Ничто не могло вывести почтенную даму из равновесия. Явись к ней сам архангел Михаил, она бы лишь радушно улыбнулась и предложила ему выпить чашечку чая. Но даже она почувствовала удивление, когда солнечным воскресным утром к ней в дом пришел брат, которого она не видела почти 10 лет. Общались они, несмотря на то, что жили не так далеко, с помощью поздравительных открыток. «Господи, Веспасиан!» — сказала она, открыв дверь и обнаружив за ней долговязую фигуру в песочном костюме. «Это ты? Что-то случилось?» «Ничего, Гортензия!» Профессор Тиггс улыбнулся, криво и неумело, но все же улыбнулся, и это заставило миссис Баттон заподозрить неладное. «Просто я решил тебя навестить». «Да?» Миссис Баттон была бы удивлена меньше, явись к ней с визитом премьер-министр или даже королева, а не ее брат, который никогда не подозревал ни о каких человеческих чувствах и не испытывал особой необходимости в общении с людьми, пусть даже и родственниками. «Заходи». Принимая у гостя шляпу и трость, она получше разглядела его и обнаружила, что Веспасиан, с детства отличавшийся дотошной аккуратностью, криво повязал галстук, а выглядывающая из-под костюма рубашка выглядит возмутительно мятой. «Чаю?» — предложила миссис Баттон, безуспешно пытаясь поймать ускользающее душевное равновесие. «Пойдем просто поболтаем», — сказал профессор, повергнув сестру в еще больший шок. «Мы ведь так давно не виделись». Миссис Баттон проводила брата в гостиную, усадила в кресло и сама уселась напротив. Неподвижное обычно, выражающее лишь интеллектуальное презрение ко всему вокруг, лицо Веспасиана сегодня явственно показывало смущение. «Ты знаешь, Гортензия, — сказал он, — мне стыдно, что я так редко тебя навещал, и племянников... Как они, кстати?» Ошеломленная, миссис Баттон даже не нашлась, что ответить. Но собеседник словно и не заметил ее молчания. Он продолжал говорить горячо, порывисто, словно и неумудренный жизнью профессора, 20-летний юноша, отчаянно пытающийся открыть душу. «Ты знаешь, я лишь недавно понял, что прожил жизнь зря. Она была пуста и бессмысленна, словно высохший плод. Теперь же я словно прозрел. Пелена упала с моих глаз. Я увидел всю свою никчемность». Миссис Баттон слушала молча, не очень понимая, что происходит. А Веспасиан Тиггс, который неожиданно, чуть ли не впервые в жизни ощутил потребность, чтобы его выслушали, говорил и говорил, не переставая. Смысла в его словах было куда меньше, чем горячих, живых эмоций. А закончил он свою речь и вовсе странно. «Хорошо, что я тебя застал», — сказал профессор и улыбнулся на этот раз грустно. «Знай, что я завещаю все свое имущество тебе». «О чем ты говоришь?» — возмутилась миссис Баттон. «Ты всего на 5 лет меня старше. Тебе жить да жить!» «Может быть и так», — не стал спорить Веспасиан. «Но ты должна об этом знать на всякий случай». После этого он поднялся и принялся прощаться. Всякий случай наступил спустя 5 дней. Миссис Баттон вызвали в полицию, чтобы допросить по делу об исчезновении профессора Тиггса. «Как так?» Узнав от молодого и очень вежливого следователя, что ее брат пропал, миссис Баттон ощутила, что броня ее уравновешенности готова дать трещину. «Вот так», — развел руками следователь. «Мистер Тиггс не явился на работу впервые за 35 лет. Обеспокоенные сотрудники университета попытались найти его, но безуспешно. Когда вы виделись с братом последний раз?» 5 дней назад, — сообщила миссис Баттон. «Он вел себя довольно странно». Выяснив все подробности состоявшейся тогда беседы, следователь извлек из папки лист бумаги. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «это мы нашли в его квартире прямо на рабочем столе. Предположительно, эту записку написал ваш брат». Миссис Баттон ощутила, как неожиданно заколотилось сердце, но записку взяла не дрогнувшей рукой. «Истинные чудеса», — гласили ровные, идеально правильные буквы, какими всегда и писал Веспасиан, — «случаются и в наши дни. Одно из них произошло со мной. Я...» Дальше все оказалось густо зачеркнуто. Читаемой оставалась лишь последняя строчка, казавшаяся полной бессмыслицей. вылупившийся из кокона бабочки бесконечный полет». «Это писал он», — твердо сказала миссис Баттон. «Судя по всему, ее брата не убили и не похитили, а это главное. Но что бы это значило?» «Мы и сами хотим знать», — развел руками следователь. «Мы обыскали квартиру, но все на месте, следов борьбы нет. Нам помогло то, что хозяин вел подробный каталог предметов домашнего обихода. Судя по нему, пропала кое-какая одежда и несколько книг». «Каких?» — спросила миссис Баттон. «По алхимии», — пожал плечами следователь. «Если интересно, можете потом посмотреть. Теперь более практические вопросы. Вы единственная наследница, а профессор Тикс считается без вести пропавшим». Букингем-стрит так и оставалась одной из самых узких улиц в этой части города. На бульваре Виктории шуршали листвы липы, голуби на площади Ватерлоо радостно ворковали, а в букинистической лавке звенел колокольчик, приветствуя посетителей. Не хватало только профессора Веспасиана Тигза. Исчезнув внезапно и странно, он породил множество сплетен и легенд, одну нелепее другой, которые добрые горожане рассказывали гостям за чаем. «Сошел с ума и сбежал в Африку!» — говорили одни. «Его похитили инопланетяне!» — шептали другие. «Тут замешаны масоны!» — многозначительно поднимали бровь третьи. Миссис Баттон тоже не знала правды. Но она не мучилась догадками, а просто верила, что ее брат живет где-то далеко, живет открыто, весело и счастливо, как он никогда не жил здесь. Иногда она мечтает, что он вернется, постучит в ее дверь, но потом неожиданно понимает, что для этого ей самой придется совершить настоящее, истинное чудо. И, повздыхав немного, отправляется гулять или пить чай к соседке.